Полагаю, с тех пор шрамов меньше не стало. Ошибаешься, братишка. Больше, усмехнулся Павел. На перекопе мне и от белогвардейской шашки маленько досталось. Так что теперь не спина, а географическая карта целая. Но только карта побед, а не поражений. И победы все во имя народа, во имя ленинской правды. Вот как, сощурился Александр Сергеевич, серо-синие глаза которого ласково смотрели на брата, словно перед ним был не 40-летний человек, а ребенок. А вот насчет побед хочу поспорить. Почему победы твоих друзей всегда с жестокостью были связаны? Разве твои товарищи по оружию не проливали невинную кровь? Например, перебил его старший брат строго, например, зачем расстреляли профессора Синельникова, крупного специалиста по электротехнике? Это был эрудированный человек с утонченными манерами. Его арестовали меньше года назад. Ты об этом что-нибудь знаешь, Павлик?